и все, более ничего и не нужно. Выговорился, решил свою личную проблему, наладил отношения в семье, теперь можно было и работать. Как-то разом сошло на нет профессиональное выгорание, а на смену пришло желание действовать дальше. Неожиданно двери стали открываться, и я лишь успел подать Ксении ее сарафан с юбками, чтобы даже не надела, а прикрылась ими. Сам же встал во всеоружии эрекции и встречал того самоубийцу, кто посмел врываться в келью, где император с императрицей изволит Богу молиться. «Да что же вы делаете, грешники?» – пробасил патриарх Матвей. «В святом месте, и ведь взгляд свой не отводит, смотрит на нас, особливо на меня». Эрекция мигом спала. «Патриарх для меня, пастырь, наставник, почти что без условностей, по душевной потребности. Я стал набожным. Время такое, общество такое, нельзя не уверовать в Бога. А патриарх, он все равно наставник, словно отец, хоть и был со мной одного возраста, примерно одного, так как я так и не понял, сколько лет прожило тело, что я занял». Голова понурилась, пришел стыд и желание оправдываться, которые с большим трудом я давил в себе. Ксения вообще покрылась неестественной краснотой, что можно подумать, что у нее начались проблемы с сердцем. Но это был тот стыд, что испытывает дочь перед своим отцом, если сотворила что-то ужасное. «Прости, владыка, не гневайся, назначь епитимью, все исполню», — сказал я, прикрывая собой съежившуюся в клубок Ксению. Матвей улыбнулся в бороду. «Срам сие и епитимья буди превеликой, но я рад, что чады мои помирились. Нужно было давно закрыть вас в горнице и не выпускать, покуда не договоритесь». Матвей вновь театрально нахмурился и пробасил: «Но не в келье». Матвей стал патриархом 4 года назад. Герман многое сделал для русской православной церкви, как и для всего православия, и, как сказали бы в будущем, сгорел на работе. Когда встал выбор, кому возглавить ставшую во главе всех православных церковь, то именно игумен Кирилла Белозерского монастыря Матвей показался мне и многим иерархам церкви самой выгодной кандидатурой. Тем более, что он недавно блестяще закончил академию и защитил труд по богословию, своего рода диссертацию. Так что нынче Россия имеет образованного патриарха, деятельного, принципиального во многом, но при этом смотрящего вперед не консервативным взглядом, а умным и рациональным, насколько только может быть у истинно верующего человека. «Не смотри, государь, люто, не уйду я далече. За тобой пришел и за царицей», — было видно, что Матвей несколько растерялся. «За дверьми жду, но кабы скоро вышли. Люди прибывают под стены лавры, пора идти. Прост. Прости, владыка, я отмолю грех сей», — чуть заикаясь, сказала Ксения, не подымая своих чарующих карих глаз. «Ты, дочь моя, согрешила лишь в том, что не уняла плоть свою, а поддалась под нажимом мужа своего. Но сказано: жены, повинуйтесь мужьям своим прилично в Господе. Так что грех сей на муже твоем», — сказал патриарх и вышел. «Ну вот, еще один грех на мне», — со вздохом огорчения сказал я. «Не убудет», — буркнула Ксения. «Обрежайся, императрица, нас люди ждут», — сказал я, накидывая на себя рясу. Начинался спектакль, но такой нужный. Через 2 часа я, взяв с правой стороны руку наследника Ваньки, а левой рукой перехватив Ксению, выдвинулся из Троицы Сергиевой лавры. Меня встречала толпа людей, которые попадали на колени и плакали. Да, они рыдали, а кто-то рвал на себе рубаху. Меня такое поведение сперва даже пугало, оно казалось безумным. А что есть более страшное, чем безумная толпа? Но я также входил в кураж, в какое-то религиозное неистовство. Я верил в то, что прислан Богом в этот мир, что, раз до сих пор живу, то сделал или делаю то, что от меня ожидается. Рационализм, здравый рассудок, они убегали от меня, а я и не стремился догонять. «Государь, поспешать нужно, готовы телеги и карета, всех людей посадим и быстрее доберемся до Москвы. Коли идти станем, много времени потеряем», — настаивал Захарий Петрович Липунов. Не сразу я прибег к разуму, пришлось еще 10 верст пройти и сбить ноги в кровь, чтобы боль несколько погасила религиозный экстаз. Это был уже, наверное, 10-й раз, когда Липунов взывал к логике и следованию плану. Уже скоро мы расселись по каретам, а людей рассадили по телегам. Они дошли до лавры, когда прошел слух сперва, что тут наследник, а после, что я чудесным образом выжил. Как бы ни получилось, что меня обвинят в самозванстве, что тати все-таки убили царя там, у Пскова. Хотя, вряд ли это будут делать. Я себя покажу, как и свою семью. Уже многие, даже обыватели, знают меня в лицо. так что сомнений быть не должно. Я тот самый природный царь. В нашей с Ксенией и Ваней карете соизволил поехать Матвей. Так, наверное, и правильно. Глава русской церкви, весомая фигура, и его слово многое значит. А еще устроенные крестные ходы, которые прошли через все важные улицы Москвы во время столичной смуты, сильно помогли в деле вразумления бунтующей паствы. Люди, опасаясь, чтобы священников не побили, особенно православных иностранцев, которых было немало, но о которых писали, что они важны для церкви, стали защищать святых отцов, и таких защитников становилось все больше. Перед въездом в Москву я увидел на кордонах, которые устроены были на дорогах, толпы людей. Их не пускали к лавре, обещая, что уже скоро сам император прибудет и покажется людям, что жив он. Потому за три версты до такого вот заслона для людей, которые своим счастьем могли меня на радостях и прибить, мы спешились. Пришлось подождать, пока конные и пешие телохранители возьмут меня и всю семью в кольцо. Ваня и Ксения оставались рядом, а также патриарх Матвей. А после, когда все приготовления были осуществлены, мы вышли. И вновь стенание и плач, вновь истерики и здравицы. Москвичи ликовали, а я шел в потертом монашеском одеянии, шел к сцене, на которой стоило мне сыграть свою роль. Бунт учинили вы, негож я стал вам, думаете, что легко мне быть помазанником Божьим и опекать вас, детей своих, кричал я с трибуны. Приходилось озвучивать свою пламенную речь рваными фразами, так как людей собралось уже не менее 10 тысяч, и слышать меня могли только ближайшие. Потому нашлись крикуны, которые, услышав фразу, выкрикивали ее дальше, чтобы все люди поняли, что говорит император, то есть я. Что же вы, православные, шепоту лукавого поверили? Кто сказал, что я убит? Как поверили вы в это? Почему не пришли к сыну моему, к наследнику, спросить? Стали бить людей. Ляха ли иной немец, коли работает в России, то наш он, русский. И мы должны убедить принять православие, но не силой, а душой, продолжал я. Постепенно речь дошла до патриотичных воззваний, которые сегодня звучали менее пафосно, а даже правильно, уместно. В монастырь желаю уйти. Народ, коему я отцом был, неблагодарным сказался, начиналась манипуляция людским сознанием. «Прости нас, царь Надежа», посыпалась мольба. Люди плакали. Я сам ощущал их страх, что мои подданные боятся остаться без царя. Я выждал минут 10 стенания и поддался на просьбы людей, сжалился. «Для вас и для России живу, Богом направляемый, и верить вы должны. Что бы ни случилось, все ведет Отечество наше к лучшему», сказал я, а к сцене уже поднесли царские регалии. Меня облачили в царское платье под счастливые крики людей. А после сцена была поднята, и я, уже восседающий на ней на троне, а рядом сидели императрица с сыном, словно летел на лобное место. Скоро мы там и оказались, и тут толпы людей стояли на коленях и рыдали. Из Кремля вынесли тело Козьмы Минича Минина, и я склонился над старым другом, искренне пустив слезу. «Прости, Козьма, начудил, видать, я», прошептал я и встал решительно, излучая гнев свой. Народ замолк, установилась тишина, и даже тот, кто плакал или смеялся, смог затушить в себе эмоции и замолчать. «Не ищите виновных, буду разбираться самолично и скажу, кто прислал людей, дабы смутить умы ваши и обмануть, что я приставился. Есть предатели, бунтовщики, еще не со всеми покончено, но я запрещаю вам более вмешиваться. Есть войска, это их забота. Я опосля скажу, кто заплатил за смуту в Москве», сказал я и резко, насколько позволяли тяжелые царские одежды, развернулся и пошел прочь. Следом направились Ксения и Ваня. «Скопина и Пожарского ко мне», приказал я. Уже была связь с ними, но оба боярина либо боялись предстать передо мной, либо действительно были заняты. Бунтовщики из состава стрельцов заняли 3 усадьбы в южной части Москвы и пытались отстреливаться. Кроме того, все воинские части, которые не были задействованы в осаде стрельцов и патрулировании улиц, занимались тушением пожаров. Нужно было эту работу координировать. Слава Богу, что я настаивал на том, чтобы повсеместно были противопожарные места. Колодцы со специальным насосом, который качался сразу 4 людьми, а также песок, топор и багор, все это было в каждом квартале. Учитывая, что было запрещено строить дома, в которых минимум первый этаж не был бы каменным, мощнейшего пожара удалось избежать, иначе точно Москва сгорела бы дотла. Я уже несколько понял, как действовали Скопин-Шуйский с Пожарским, и, Конечно, выскажу им немало нелестных слов. Особенно должно достаться Дмитрию Михайловичу, который убыл со службы, чем сильно подпортил ситуацию, и она пошла в разнос. А вот головной воевода повел себя вполне грамотно, пусть и цинично или же рационально. Он не стал вводить малые силы в город, оставляя все на самотек. Воевода накапливал силы, чтобы входить в Москву, словно во вражеский населенный пункт. Кроме того, понадобилось время, чтобы хоть что-то в происходящем понять и определить силы вероятного противника. А еще, что самое главное, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, самый знатный из всех ныне живущих потомков Рюриковичей, сделал свой выбор, а ведь мог поступить иначе. Он же не знал, что рядом с ним есть человек, и даже не один, которому приказано было убить Скопина. Решил он встать на сторону Шейна. Предстояло пережить свое утро стрелецкой казни. Правда, в отличие от Петра Великого, я не собираюсь самолично рубить головы. А еще я не назвал виновных, хотя мне уже докладывали, что Егорка, этот везучий сукин сын, смог захватить и Шейна, и некоторых поляков, вроде бы главарей банды, что участвовало в засаде на меня под Псковом. Грамотин также взят, некоторые заговорщики убиты. Между тем, мне поляков пока не особо выгодно обвинять. Вот чуть позже, да, но это... как договоримся с Сигизмундом. Если ляхи пойдут на уступки и отдадут, в случае масштабного наступления Османской империи, нам Белую Русь, пускай безгородни, то стоило бы в московской смуте обвинить турок, дабы оправдать полномасштабную войну с ними. Все равно с туркой воевать, но это можно делать по-разному. Или сберегая Польшу, как государство, или же давать ее на съедение шведам и османам, а уже позже бить турку на выходе из польских земель. Глава 10. Болгария. София. 14 сентября 1618 года. Интерлюдия. Марашлы Халил Паша с отрешенным видом слушал все стенания и мольбы о помощи со стороны господаря Валахи Александра Ильяша. Визирь великого султана даже не удосуживался показать, что ему хоть насколько интересно все то, что говорит этот мелкий господарь. Глупец, ты еще не понял, что становишься разменной монетой, причем малого номинала, в той большой игре, что началась, в кровавой игре, думал визирь Османской империи Халил Паша. Светлейший, я исправно провожу политику моего падишаха, молю господа о милости к султану. Но отчего столь великое войско, которое собрано на землях империи, не может вразумить поляков, как и казаков, которые творят бесчинство? Горе моему народу, терпящему боль, стенал Ильяш. Марашлы Халил Паша слушал его вполуха, отбывал должное, чтобы прикрыться просьбами мало что значащего подданного султана, этого валашского господаря. Ильяш, временщик, его задача просто быть и поплакаться султану, все остальное будут решать большие государства. Стефан Тамша прислал мне, продолжал говорить Ильяш, но был перебит. Об этом подробнее. Потребовал Марашлы Халил Паша, резко оживившись и проявляя интерес к разговору. Стефан Тамша был владетелем Молдавии, и визирь предполагал, что этот мелкий правитель несколько недружественно относится к Османской империи, сговаривается за ее спиной с поляками. Он согласен привести войска мне на помощь, но в его стране зреет бунт. Многие бояре начинают склоняться в сторону Польши. Происходит что-то непонятное. Тех бояр, которые всегда были верны султану, режут, поднимают людей на бунт против таких бояр. Подобное происходит в Молдавии. У меня же, в Валахи, бесчинствуют польские отряды, распылялся Александр Ильяш, почувствовав, что вот сейчас можно чего-то добиться от визиря, который прибыл в Болгарию для инспекции войск. Ты уверен, что это польские отряды бесчинствуют, и что именно они спалили мечеть? Просил визирь, прекрасно зная ответ на этот вопрос. Халил Паша знал, что именно происходит. Русские бесчинствуют, даже не казаки, а специальные отряды из тайного приказа, и убивают верных султану людей, скорее всего, именно они. Уже начиналась резня и в Молдавии, и в Валахии. По сути, это гражданская война. Стоять в стороне от подобных событий нельзя. Тут русские оказались правы. Правы они и в том, что напрашивается удар именно по Польше, она сильно слабее России, а объединившись с русскими, польско-русское войско может создать много проблем османскому. Визирь удивлялся неведением Ильяша, что этот господарь не знает, какая угроза нависла над ним и над его землями. Польское войско уже приготовилось входить в Молдавию, а там заодно и в Валахию вторгнуться. Сигизмунд еще год назад заручился поддержкой русского царя, что тот пошлет не менее 40 тысяч казаков в помощь полякам, если что основательное начнется в регионе. Шляхта укрепляет крепость Хатин, и там уже большой гарнизон с пушками, среди которых есть даже русские. Но Халил-паша видел больше, для этого мудрого человека становилось очевидным, что русский царь подставляет Польшу под османов, значит, турецкая армия может и должна бить поляков, но ждать удара от России. Он, этот удар, будет. Как русский агент, визирь это знал наверняка. Он служил России, но оставался преданным Османской империи. Когда Марашлы думал о том, как это можно сочетать, у него начинала болеть голова, но сознание все равно отказывалось принимать реальность, что он предал султана. Это большая война, и все последнее десятилетие жизни Марашлы Халила-паши было направлено на то, чтобы бойня состоялась. Агент русских и в то же время подданный султана. Странное сочетание, но визирь верил, что османские войска способны выиграть войну даже с Россией. Поэтому не стал сдерживать события. Главным вопросом во всех политических раскладах был тот, который связан с участием России во всех предстоящих событиях. И тот факт, что русские сконцентрировали свои силы по Днепру и в Буджатской степи, говорил, что к войне русские готовы. Между тем, визирь сам передавал султану тайное послание от русского царя, где говорилось, что, дескать, не хочу я воевать, но поляки и мне не друзья. Странное сообщение, которое можно будет в будущем перевернуть в любую сторону. В Стамбуле было принято решение, что нельзя не использовать армию именно сейчас, иначе в Османской империи скоро будет очень глубокий кризис. Большая армия очень дорого обходится султану. Приходилось даже замораживать строительство новых мечетей и развитие инфраструктуры, повышать налоги, чтобы изыскать средства на будущую войну. Так что просто стоять и проедать большие деньги – это уже поражение в неначатой войне, обидное поражение. Хотя вряд ли бывают поражения, которым стоит радоваться. Россию планировалось сдерживать восстанием крымских татар. Удалось даже наладить связь с крымским ханом Тахтамышем, ранее бывшим ярым пособником русских в Крыму и не только там, но и по всему Северному Причерноморью. Крымские воины отказываются воевать со своими единоверцами, а элиты с тоской вспоминают то время, когда ханство было самым значимым центром работорговли в Османской империи. Тогда же славяне-рабы занимались земледелием в Крыму, занятием, позорным для татар, но нужным для всех. Теперь земли или не обрабатывают вовсе, или же делают это не в пользу татар, а для себя. А геуры, ранее боявшиеся разогнуть в присутствии правоверного спину, то и дело бьют мусульман под молчание хана и русских представителей, набежавших в Крым в последнее время. Недовольными засильем русских и тем, что царские чиновники прибыли в Крым и там наводят порядок, оказались армяне и греки. Многие из них, почитая единоверцев, были частью бизнеса, связанного с работорговлей. При изменении порядков они теряют деньги и вовсе выпадают из системы. Так что России нужно будет акцентировать свое внимание на Крыме, в то время, как турецкое войско разобьет поляков и выйдет в Подляшье и на Волынь. Там достаточно богатых людей и плодородных земель, чтобы немало пограбить и решить часть имеющихся проблем в экономике. «Я выступаю на Валахию», – провозгласил Халил-паша, резко встал и ушел, оставляя в недоумении валашского господаря. Через три дня огромная масса войск, которые готовились 10 лет, сразу после поражения османов под Эрзерумом, пришла в движение. Казалось, идет сила, которую еще не видели эти земли. Все пограничье, а после вся Молдавия и Валахия были заполнены османскими войсками. Шла конница, шел увеличенный корпус стрелков. Теперь численно у османов больше мушкетеров, чем в любой армии Европы. Даже у русских, если имело место быть правильная оценка состояния дела в русском войске, меньше мушкетеров. Но Халил-паша был почти уверен, что царь скрывает истинное положение дел, и стрелков в России сильно больше того, что демонстрируется всем шпионам и подданным султана. Первые стычки с польскими отрядами состоялись в Молдавии. Именно польскими, так как визирь, возглавивший войска, приказывал пытать пленных максимально жестко, чтобы те сказали истинную свою родоплеменную принадлежность. Нет, польские, а русские отряды уже ушли, давно ушли. Впереди был Хатин, Прага. 18 сентября. Император Фердинанд плакал. Да, сильные люди тоже выражают свои эмоции не только гневом. Он почти потерял войско. Из армии, которую привел император Священной Римской империи под стены Праги, осталась только лишь треть. При этом Фридрих Пфальцкий сбежал. С русскими сбежал. Ох, как хотел мести Фердинанд, уже было собирался направить людей, чтобы те перерезали весь русский отряд, который оставался у императора. Но нашлись умные люди, вразумили, что подобный поступок может вообще поставить кресты на самом Фердинанде и на его империи. Сейчас становится очевидным, что Россия может выступить той гирей, которая, упади она на одну из чаш весов, то перевесит в любую сторону. Протерев глаза до красноты, император решился и пошел на выход из своего шатра. Моментально Фердинанд оказался в совсем ином мире, где царит счастье и веселье. Люди праздновали и делали это, как в последний раз. Всюду пили, насиловали женщин, которых выловили в окрестностях Праги, и которых оказалось мало, кричали песни, прыгали, плясали. Это императору нужно думать наперед, предугадывать дальнейшее развитие событий. У воина жизнь проста. Если сегодня не он кормит червей, значит нужно взять от жизни все и дальше больше, потому как уже завтра, ну, или через месяц, воин умрет или станет калекой, и тогда не до радости. Еще до Праги армия Евангелической лиги смогла дать бой имперцам в сражении под Белой горой. Граф Турн не только устоял от первого напора имперских войск, но пушечными выстрелами расстроил две испанские терции, а после перешел в контрнаступление. Казалось, что протестантам улыбнулась удача, или сам Господь Бог определился в том, кто правильно ему молится, оттого помогает именно Турну. Однако испанская пехота продемонстрировала превеликую стойкость и мужество. Испанцы сражались, будто за их спинами находится Мадрид. Протестанты не смогли воспользоваться первоначальным успехом, когда они продавили правый фланг имперцев, дали время командующему испанцами Спиноле, а тот организовал своих солдат и даже воодушевил речами. А еще у Турна в его разношерстном войске были проблемы. Все же времени для согласования тактики и боевого сложивания было недостаточно. Проблемы были и в элементарной дисциплине. К примеру, некоторые отряды, задача которых была в том, чтобы держать центр, увидев, что их союзники имеют успех на правом фланге, срывались с места и бежали то ли на помощь своим единоверцам, то ли для того, чтобы успеть пограбить имперцев раньше, чем это сделают союзники. То, чему русские инструкторы учили чехов, забывалось, первый успех кружил голову. Вот и вышло так, что одни союзники не помогли, а, скорее, помешали организованно ударить справа по имперцам и продавить их настолько, чтобы можно было зайти в тыл центру войск Фердинанда, и тогда победа протестантов была бы неминуема. Испанцы выстояли, а еще роль героя в сражении, может не главную, но второго плана точно, сыграл отряд Валленштейна. Когда испанцам удалось сдержать атаку протестантов, и на правом фланге скопилось большое количество войск повстанцев, Валленштейн ударил в место, которое показалось ему наиболее уязвимым. Саксонский отряд протестантов несколько удалился от моравского отряда. Получилась брешь, в которую и ударил Альбрехт фон Валленштейн. И здесь также следовало бы указать на профессионализм испанцев, которые смогли организованно расступиться, создавая проходы для отряда Альбрехта. Повстанцы, уставшие из-за интенсивности боя, уступали свежим силам дерзкого отряда во всем. Когда же на арену вышли русские стрелки, которых в отряде Валленштейна было больше, чем во всей остальной армии Фердинанда, сражение медленно, но неуклонно превращалось в избиение протестантов. И тогда полковник русской императорской армии Федий Митрохин, советник при командовании войск Евангелической лиги, уговорил графа Турна дать приказ об общем отступлении. Так и получалось, что в обеих армиях одну из главных ролей играли русские. Между тем, имперцы, окрыленные победой, быстрее обычного, даже не дожидаясь отставших обозов, устремились к мятежной Праге. Император Фердинанд жаждал крови Фридриха Пфальцского, успевшего к тому времени надеть корону чешского королевства. «Да здравствует наш император!» Многие века славному монарху, разгоряченные хмельными напитками солдаты приветствовали Фердинанда, когда он, надев личину радостного победителя, объезжал войска. «Глупцы! Какие же они глупцы!» Стараясь улыбаться, бормотал император. «Вы что-то сказали, ваше величество?» Спросил фельдмаршал Карл Бонавентура де Лангваль, граф де Бюкуа. «Вы же, граф, не пребываете в таком же заблуждении, как и наши солдаты. Я надеюсь, что мои полководцы смотрят на положение дел незамутненными глазами». Император развернул своего коня и подвел его к фельдмаршалу, чтобы смотреть в глаза своему полководцу. «Нет, ваше величество, я понимаю, что наша победа в Праге может быть сравнима с теми, о которых написано в древних книгах. Когда македонский царь Пир выиграл битву у римлян, но потерял большую часть войска», — отвечал фельдмаршал. Де Бюкуа на самом деле так не думал, вернее, он не хотел думать о ситуации вовсе и высказывал императору лишь то, что в данный момент хотел слышать монарх. Бюкуа старался быть более чем угодливым, его карьера висела на волоске. Это именно его авангард имперских войск первым ворвался в Прагу. В любой другой ситуации подобное засчиталось бы полководцу как великий успех, но не сейчас. Авангард графа де Бюкуа вошел в Прагу организованными походными колоннами, так как разведка докладывала, что войска Яндржиха Турна и Питера Эрнста фон Мансфельда отошли юго-западнее, в сторону Саксонии. Так что Бюкуа был уверен, что в Праге больше нет защитников, о чем он поспешил доложить императору. Как только авангард имперцев вошел в столицу Богемии, только что бывшие дисциплинированными воинами подданные императора Фердинанда сразу же начали растекаться по городу. Они не только теряли организованность, но и всякий моральный облик. Грабить и насиловать, что из этого первее? Многие могли бы подумать, что присвоить чужое, есть высшая цель солдата имперской армии. Это было не совсем так. Прежде всего, воины стремились утолить свою похоть. Найти женщину да еще в богатом доме, где можно сразу после насилия поживиться серебром и просто домашней утварью. За подобное чудо насильники и воры даже обязательно поблагодарят Бога. И тут имперцев ждал сюрприз. Вместо женщин войска Бюкуа встретили мужчин. И намерения у представителей чешского народа, сильной его половины, были отнюдь не дружеские и уж тем более не любовные. Имперцев стали вырезать и отстреливать по всему городу. Имперцев резали, а сами защитники отходили в заранее укрепленные части города. Вся Прага была разделена на 8 укрепрайонов и отдельно старый замок. В этих оборудованных для обороны местах были установлены даже небольшие гаковницы и пушки. Эти районы отсекались баррикадами или рекой. Каждый укреп был небольшой крепостью, осаждать которую оказывалось нереально, а подвести неприятелю артиллерию было либо очень сложно, либо невозможно, потому имперцам в скором времени пришлось идти на мясные штурмы. Требовалось спешить со взятием всего города под контроль, так как евангелисты судорожно собирают все разрозненные отряды и готовятся к новому сопротивлению измельчавшей лавине имперских войск. Один за одним укрепрайоны Праги утопали в крови. Сопротивление защитников было отчаянным. Уже скоро стало ясно, что обе стороны переступили те линии, за которыми нельзя рассчитывать будь на какой шанс остаться в живых. А когда к сильным духам людям приходит понимание, что они умрут, когда этот факт принимается и уже не так, чтобы давит на сознание, тогда бойцы умирают со звериной злостью, стремясь забрать с собой в лучший мир хоть кого. Так что умылись кровью имперцы. Среди защитников города была и русская сотня стрельцов, вооруженных теми самыми расширяющимися пулями. До начала штурма Праги русские штуцерники не светили своим оружием, стреляли по старинке, забивая молотком пулю. Но когда не получилось выйти из города, или даже командир русской сотни принял решение остаться и тем самым нарушил инструкцию, стрелки открыли железные кофры с пулями. 3 сотни защитников, среди которых была та самая сотня подданных русского императора, обороняли укрепленный район у Карлова моста, выставив 2 пушки у того самого каменного сооружения через реку. Мясо, очень много человеческого мяса унесла река Влтава, через которую и был перекинут мост, ставший красноватым с разными оттенками из-за обилия крови, которой пропитались камни. До офицеров очень часто долго доходят новые реалии боя. Вот знает ротмистр, что пушки перезаряжаются более минуты, так почему же не получается их захватить сразу после залпа? Чтобы перебежать мост, достаточно и 30 секунд, если только в солдат не стреляют. Так быть не должно, но ружейные выстрелы будто не прекращались. Стреляли далеко, наверняка это были мушкетеры. Так быстро перезаряжать и так далеко поражать цели, а еще защитники бьют не залпами, а одиночными выстрелами, что производит стрелки, которые засели на крышах, укрылись за наваленным мусором или же стреляют из-за угла зданий. Это невозможно. А если невозможно, следовательно, нужно еще и еще штурмовать. На 5-м штурме какое-то прозрение у офицеров начало проступать, но тут из глубины укрепленного района ударили пушки, навесом, как мортиры. Нет, точечных попаданий не было, да и не для этой цели стреляли. Били по домам, ядра ударяли в строение, выбивая щепу или камень. Получалась такая вот шрапнель из дерева, камня и кирпича. Она устремлялась в разные стороны и не только мешала штурмовикам строиться для очередного выдвижения к мосту, но и поражала имперские войска, чаще не убивая сразу, а смертельно раня. Смертельно, это потому что при таком развитии медицины почти каждое ранение, это гарантированная смерть, только в мучениях. На третий день бойни в Праге все организованные очаги сопротивления в городе были сломлены, кроме вот этого, у Карлова моста. Защитникам, которых осталось в строю всего 78 человек, предложили сдаться, но они отвергли предложение. После такого обилия пролитой крови с двух сторон, у сильных людей не может возникнуть идея сдачи. Всего защитниками Карлова моста были отбиты 9 штурмов, дважды доходило до рукопашной. После такого героизма, стольких смертей братов или чешских друзей, было принято решение умирать с честью. Мало того, прозвучал четкий приказ расстрелять весь запас пуль, дабы не досталось вражине. Когда имперцы прорвались, прозвучала еще и серия взрывов, которая уносила души и штурмовиков, и остатки защитников. Вопрос только, какие души возвысятся и полетят в небо, а чьи уйдут в землю в поисках ада? Наверное, те души, что стояли за правду, достойны рая. А за кем правда? Она у каждой стороны своя, и праведников тут, в битве за Карлов мост, не было. Так что, ждет их ад, но они там будут лучшими. И вот сейчас Фердинанд принимает поздравления, ему кричат восторженные глотки. А ведь только у Карлова моста его войска потеряли до 2500 солдат. Мало того, той добычи, на которую рассчитывал сам император и его приближенные, не случилось. Горожане вывезли свои богатства, оставляя лишь то, что сложно забрать. Эвакуация города была организована за неделю до прихода имперских сил. Люди уехали, Прага очищалась от обывателей даже с зачатками организованности. Но при этом система эвакуации сработала только в городе, но не за пределами Онова. Хорошо, если у кого были родственники в дальних городах, эти люди устремились туда, но большинство растерялись, не зная, что делать. Южнее Праги был даже организован табор, гуляй-поле, куда стекались некоторые люди в надежде защититься или на то, что имперские войска не придут к ним. Пришли. Мало женщин оказалось в городе, и вся кавалерия была привлечена к тому, чтобы привести в город матерей и дочерей богемцев. Предпочтения отдавались второй категории, но не везде была неорганизованность. Восточнее Праги люди, бегущие из города, нарвались на большой отряд русских наемников, при этом с ними было немалое количество повозок. Сразу же последовало предложение получить защиту, но отправиться жить и трудиться в Российскую империю. Однако, русские брали под свою защиту не всех, шел циничный и даже нечеловечный отбор. Спасители, а все знали, что с русскими наемниками воевать себе дороже, потому и не станут этот отряд подвергать атаке, отбирали людей по профессиям. Повезло ремесленникам, особенно, если это стекольщики или люди, умеющие работать с металлом. Им сразу предоставили дополнительно крепкие телеги, еду, особое учтивое отношение. Многие пытались доказать, что также ремесленники, стремясь обмануть во имя спасения. Вот только среди русских были люди, которые задавали вопросы. Кого-то вывели на чистую воду и прогнали, некоторым обман удался, а после всех отобранных людей поведут в далекую Россию. Ну и пусть ведут. Сейчас главное, что кормить обещали и убивать не станут. Русские даже поленились поиздеваться и изнасиловать дочерей богемских мастеровых. Такие вот странные они, эти русские. Так солдаты, тем более наемники, себя не ведут. Правда, если какая дамочка сочтет себя обделенной мужской лаской со стороны стрелков, то она получит желаемое сполна. Главное, чтобы было по обоюдному согласию. Прекратите радоваться, потребовал император Фердинанд, когда закончилась поездка по городу, и был созван военный совет. На самом деле, не все военачальники излучали радость и веселье. Особо императору нравилась реакция Валленштейна. Этот командир большого отряда, который смог переломить ход сражения у Белой горы, все больше импонировал монарху. Он был сдержан в оценках, подходил к ситуации критически и при этом обладал неким авантюризмом, который помогал действовать не шаблонно и побеждать. Была проблема, его не принимали за своего в обществе военачальников империи. «Ваше мнение, герр Валленштейн», – потребовал Фердинанд, предполагая, что чех, вставший на его сторону, а не ушедший к бунтовщикам, сможет сразу же задать правильный вектор в работе военного совета. «Ваше Величество», – Альбрехт фон Валленштейн поклонился, – вставая со стула, мы проиграли первый этап войны. Нам следует не допустить удара с севера, но есть все шансы проиграть и второй этап. Офицеры загомонили, стали возмущаться такой вот постановкой вопроса. Даже император слегка опешил. Таких категорических заявлений не ожидал и он. «Это трусость или неверие в своего императора?» – спросил граф Карл де Бюкуа. Валленштейн посмотрел на графа усталыми глазами и сделал это, словно тот пустое место. Действия де Бюкуа Альбрехт Валленштейн считал преступными и мысленно обвинял именно его в том, что Прага далась большой кровью. Валленштейн считал, теперь уже считал, когда пообщался с русскими командирами, что в каждый город нужно входить организованно, и словно он максимально враждебный. Лучше ошибиться в выводах, перестраховаться, но быть готовым к любым неожиданностям. Тем более, когда это столица мятежного региона Священной Римской империи. «Вы не ответите?» – удивленно спросил у Валленштейна другой военачальник императорской армии, командующий испанцами Амброзия Спинола Дория. «Это вопрос чести. Я запрещаю дуэли», – встрял император, понявший, к чему ведет этот спор. «Ваше Величество, если вопрос чести зайдет до того, что не будет иной возможности, как бросить вызов, я буду просить вас не препятствовать тому», — сказал Валленштейн, продолжая смотреть презрительным взглядом в сторону де Бюкуа. Альберт давал шанс завершить спор миром, извиниться графу и после заняться более нужными делами, чем искать, на ком сорвать злость. «Я подчиняюсь воле своего монарха», — сказал Бюкуа и склонился. Драться с относительно молодым и явно умелым Валленштейном де Бюкуа явно не желал. Впрочем, кроме горячего испанца Синолы, никто не хотел такого развлечения, как дуэль. Да и Валленштейн был фигурой слишком странной. Почему все-таки у него столько много русских и, тем более, стрелков? «Исчерпано», — провозгласил император. «Теперь, герр Валленштейн, объясните свои слова. Я не хотел бы иметь панические настроения в войсках». И чешский аристократ, поддержавший императора, обстоятельно стал изъяснять свои выводы. Это было не только мнение самого Валленштейна, ему предоставили информацию, которая круто меняет все расклады в начавшейся войне. Да, победа достигнута, но Богемия словно стала разменной монетой, той землей, что пожертвовали ради будущих побед. Огромное войско императора, с которым можно было бы даже замахнуться на войну с Османской империей, сильно сточилось. Фердинанд, если следовать логике, не может теперь активно наступать. Правда, был определенный просчет у военачальников Евангелической лиги. Не учли они столь быстрой реакции католиков и скорого создания католической лиги, которая готовит войска. «Они решатся», — перебил императора Альбрехта. «Они уже решились, мой император», — припечатал Валленштейн. Речь шла о Швеции и ее короле, молодом и жаждущем воинской славы Густаве Адольфе. Шведы уже отозвали все свои корабли, призвали даже свободных капитанов из других стран, чтобы подсобили в переброске войска. Куда? И тут было более-менее понятно, Померания. Да, мне докладывают, что Густав Адольф готовится воевать, датчане также. Потому я и спрашиваю вас, что делать далее? Задал главный вопрос император. Проводить новый набор воинов, заключить договор с Францией, пусть и уступить им в чем-то, решительно сказал Альбрехт фон Валленштейн. Вы еще и политик, с усмешкой произнес Максимилиан Баварский. Лишь озвучил очевидное, парировал Валленштейн, все же теряя терпение. На один выпад де Бюкуа у Альбрехта хватило смирения и выдержки, но если еще кто-то начнет задирать его, то будет вызов или даже больше того. И плевать, что сейчас с ним разговаривает целый герцог, положа руку на сердце. Не так, чтобы Валленштейн и был предан императору. Он уже получил немало богатств за свой героизм, прежде всего земли, так что некоторые цели достигнуты в Риме. Валленштейн колебался и в конце своей жизни склонялся чуть ли не переметнуться в иной лагерь. «Частью я на вашей стороне, герр Валленштейн, но позвольте заниматься политикой тем, кому по своему титулованию это должно делать», — сказал Максимилиан. Император не прекратил этот, на грани вежливости, протест против Валленштейна. Вообще, Фердинанд посчитал, что приглашение этого командира большого отряда, но все же лишь отряда, не самое правильное решение. Тем более, что Валленштейн еще и чех, к которым отношения соответствующие, которые можно было бы свести в формулу. Чех не имеет права на жизнь. А вот Максимилиан, он да, очень нужный человек. Герцог Баварии передал в войско императора некоторое количество воинов, а сейчас формируются более внушительные силы баварцев и не только их. Но не это главное, хотя численность войск сейчас – первостепенный фактор. Еще важнее то, что герцог занялся очень значимым, а по мнению Фердинанда, так и вовсе судьбоносным делом, он создал католическую лигу. И сейчас именно на территорию Баварии стекаются католики, которые готовы с оружием в руках защищать свою веру и свое доминирование в Европе. И среди таковых есть даже те же шведы-католики или же католическое дворянство из других регионов Священной Римской империи, есть люди из Франции. Папа Римский также призвал поддержать католическую лигу, к слову, ранее он не просил свою паству поддерживать императора Фердинанда. Такую массу людей нужно еще вооружить. Но Россия продала оружие и обещает доставить новые партии, причем в самое кратчайшее время, как только будут деньги у заказчика. И тут опять же обнаруживается большая роль главы католической лиги Максимилиана Баварского. Не все католики желают воевать, немало тех, кто хочет облегчить свою душу и совершить пожертвование в общее дело наказания протестантов. Так что деньги на новое оружие, как и на порох, который также у русских можно закупить, будут. Я предполагаю зачистить Богемию и уйти на зимовку. К весне у нас будет уже вдвое большее войско, чем сейчас, я гарантирую, сказал Максимилиан и горделиво поднял подбородок. Еще я жду помощи со стороны Испании, в подтверждение мнения герцога Баварского, что нужно уйти, сказал император. Но не стоит ли разбить протестантов, пока они на границе с Саксонией? Понурив головы, все, кроме герцога Баварского, высказались в пользу того, чтобы зимовать в Богемии, но вынуждены направить часть войска на север империи, чтобы не дать шведам до холодов пробиться к крупнейшим имперским городам. Война между протестантами и католиками становится на паузу. Или нет? Париж. 26 октября 1618 года. Человек в епископских одеяниях ехал в карете, которая более подходила бы герцогу или весьма состоятельному виконту. Такие кареты в Париже редкость, так как существует закон, по которому во Францию ввозится не более 10 карет русского производства. Именно эти изделия считаются сейчас лучшими. Но у него, этого высокого человека с выдающимся носом и еще более выдающимися внутренней силой и умом, такая карета была. Более того, не одна. Все дело в том, что закон о запрете на некоторые товары русского производства имел очень интересную лазейку, через которую верхушка французского общества всем, чем нужно, снабжалась. Кареты, как и русский хрусталь, русское же оружие и многое другое, разрешалось дарить. То есть торговец может привезти во Францию хоть 100 карет и 100 пудов хрусталя и всем дарить, не забывая при этом брать, лишь в качестве ответной услуги, конечно, деньги. Оставалось только подписать немудреную бумагу, мол я подарил, и другую с подписью «а я принял в дар». И зачем только было вводить запрет на русские кареты, если все или почти все, кто может их себе позволить, уже катаются по зловонным улицам Парижа. Арман Жан Дюплес Сиди Ришелье, именно так звали этого епископа, был полон энергии и уже составлял планы на еще больший взлет, чем нынче. Оставаться государственным секретарем по иностранным делам Франции он не желал. Для кого-то подобное назначение будет пределом желаний, но Ришелье хотел большего, даже слишком многого, чем то, на что может надеяться человек не королевской фамилии. Епископ понимал, что его назначение – это невзвешенное решение показавшего в прошлом году норов и характер короля Людовика. Ришелье стал государственным секретарем лишь потому, что партия его покровительницы Марии Медичи, матери нынешнего короля, не так сильно ослабла после изгнания королевы-матери из Парижа. Король, а вернее его миньон Шарль де Альбер, посчитали за нужное уступить королеве-матери хоть в чем-то. Вот этим хоть чем-то и был Ришелье, и оставаться в подобном унизительном статусе он не желал. Он знал, что может стать великим и сделать великой Францию. Но, прежде, чем делать великой страну, нужно было заполучить власть. И все предпосылки для этого есть, уже есть. Шарль де Альбер, развязавший маленькую, как ему казалось, обязательно победоносную войну, увяз в противостоянии с биарнскими кальвинистами. И король негодует, в то время как аристократия, даже колеблющаяся ее часть, устремилась на поклон к королеве-матери. Нельзя упустить этот шанс. Он любимец Марии Медичи, ему суждено стать не тенью короля, а тем, кто сам создает тень, где может спрятаться монарх. Арман Жан де Ришелье улыбнулся своим мыслям. Сегодня, именно сегодня он достигнет договоренности с юным королем и добьется от него обещания, что скоро Ришелье получит сан кардинала и власть, хотя бы часть от того, что было в руках Шарля де Альбера. Карета резко остановилась. Такое бывает, пусть и не часто. Охране Ришелье обычно удается распугивать зевак с мостовых Парижа и расчищать дорогу. Но случаются такие эпизоды, что какой-нибудь барон, возомнивший себя герцогом, или того смешнее, дворянин, прибывший в столицу из захолустья, например, из Гаскони, застопорит движение и будут требовать пропустить уже их. Так что нужно время, пока охрана либо договорится, либо какого ретивого гасконца, горделиво восседающего на полудохлой кляче, опрокинут в навоз, чтобы не думал, что его титул в Париже может сравниться с таким же, но местного дворянина. «Жусак, что там?» – выкрикнул Ришелье, открывая дверцу кареты. Сразу три арбалетных болта устремились в то место, где была голова епископа. Один болт ударился о стенку кареты и упал, но два вонзились в голову государственного секретаря Франции. Ришелье погиб на месте, а в его охрану полетели гренады и керамические горшки с зажигательной смесью. Охрана, разбираясь с каким-то графом, имя которого уже никогда не будет известно, прозевала, когда три дамы, оказавшиеся мужчинами в женских одеждах, достали массивные арбалеты и, почти не целясь, навскидку выпустили болты. Долгие годы тренировок, вначале в Преображенском под Москвой, после в лагере под Калугой, сделали из агентов русского тайного приказа, нынче работающих во Франции, лучших стрелков из арбалета. Ну, и граф, конечно, таковым не являлся, как и два человека его сопровождения. Все было подстроено и не менее 100 раз отработано на учениях, так что движения всех диверсантов были автоматические, выверенные до секунды. Но система в действиях была только у тех, кто устраивал хаос. Все остальные метались и не понимали, что происходит. Дым, огонь, крики, стоны, взрывы, выстрелы. Акция, точнее две акции, готовились уже как месяц на месте, а до того годы в России. При этом было крайне сложно синхронизировать покушение. И сегодня, когда Ришелье пригласили во дворец на аудиенцию к Людовику XIII, а Шарля де Альбера напротив отослали из Парижа в имение, все срослось. Где-то по дороге на Брест сейчас догорала карета ранее всесильного миньона короля. И тут, на всякий случай, так как свидетелей покушения было только два, оставили записку, где было написано то, что сейчас кричали убийцы на улице Сюльпис недалеко от перекрестка с улицей Старой Голубятни. «Да здравствует Евангелическая лига! Смерть испанцам и французам!» — кричали сеявшие хаос русские агенты. Вокруг что-то взрывалось, пылал огонь, ржали кони, орали люди. Уже немало парижан было ранено или убито. Большое количество обывателей, которые попали в центр разгорающегося пожара, было вызвано тем, что сегодня проходила служба в церкви святого Сюльписа, и люди, проявив любопытство, потоком высыпали из церкви, сразу попадая в ад, хотя вот-вот и сама церковь начнет гореть, так что еще предстоит разобраться. Но будет ли кто думать о людях, простых, нет, а вот и Ришелье точно подумают, слишком это смерть политическая. Скоро уже раздались выстрелы, кто-то кого-то увидел и был уверен, что это и есть ненавистные протестанты, которые поджигают площадь перед католическим храмом. Иные обнажили шпаги и рапиры и начали схватки друг с другом. Где нервозности уже пахнет кровью, где стоит старуха с косой, там опасно, и потоки алой жидкости из человеческой плоти могут вновь окроплять парижские мостовые. При этом русские агенты, выполнившие задание, уже уходили, скинув женские одеяния и оставшись в мужском дворянском платье. «Мсье, что там происходит? Вы же с улицы Кассет, это там стреляют?» – спросил монах монастыря Дешо, который был ответственным за сдачу в найм жилья. Этот брат-монах ответственно относился к своему делу и всегда знал, кто сейчас находится в комнатах, а кто уехал. И он всегда встречал постояльцев и держал окрестности под контролем. «Нет, это на улице Старой Голубятни что-то происходит. Там призывают убивать испанцев и французов, а еще все говорят, что это бандиты из Евангелической лиги. И куда только смотрит французское дворянство, что позволяет грязным», — монах замялся, так как не знал, какого вероисповедания люди перед ним, потому была опасность оказаться заколотым. «Грязным гугенотом», — сказал Жан Картье, который еще 6 лет назад превратился в Ивана Картилева, православного воина тайного приказа. «Да, мсье, именно так», — со вздохом облегчения промямлил монах. «Возьмите за постой и пожертвование на монастырь», — сказал Жан и протянул 5 увесистых серебряных монет. «О, мсье», — глаза монаха округлились, — «чем еще могу быть полезным?» «Сущий пустяк, расскажите о нас, когда спросит», — сказал Жан Картье, после махнул своим людям и пошел в дом. Именно здесь проживала вторая группа русской диверсионной миссии. Как только трое мужчин зашли в дом, раздались приказы. Вся диверсионная группа, состоявшая из 16 человек, сейчас должна была лететь во весь опор в сторону границы с Соединенными провинциями. Там они станут другими людьми, сменят конфигурации борода-усы, снимут парики и уже спокойно доберутся до Риги. Задача, для решения которой группа готовилась почти 5 лет, выполнена. Теперь Франция не должна была встать на сторону протестантов. Такая акция не может не всколыхнуть французскую общественность. При расследовании происшествия французы обязательно выйдут на странных людей, которые жили в доходных домах монастыря Дешо. Там в комнатах будет найдено немало чего интересного, прежде всего свидетельств того, что именно Евангелическая лига заказала убийство. Будут намеки и на то, что планировалось убить самого короля. Операция, как и намерения, будут представлены, как совместные планы англичан и голландцев. Конечно, из-за такого происшествия вряд ли случится война. Хотя, Людовик XIII, только-только почувствовавший, что такое власть, может сорваться и начать действовать против протестантских государств. Лишенному главной своей поддержки в лице Шарля де Альбера, столь ярого противника Франко-Испанского союза, королю ничего не останется, как искать прощения у королевы-матери, которая, несмотря на то, что недолюбливает невестку, испанскую инфанту, смотрит в сторону католических государств. Баланс войны, который будет неизменно нарушен вступлением мощнейшей армии Швеции в конфликт, спасен. А нет, так найдутся еще исполнители, которые вынудят Францию смотреть на Испанию, как на союзницу, даже вопреки тому, что они должны, даже исторически обречены, быть врагами. Глава 11. Албазин. 26 октября 1618 года. Петр Албычев, заручившись поддержкой всех воевод Сибири, как и яицких казаков, стал готовиться к войне еще перед зимой. Конечно, чтобы казаки из Яика добрались даже к лету к Енисейску, нужно не только поторопиться, но и обеспечить логистику. Поэтому одни вестовые поспешили, насколько только можно, на Яик, иные в Тобольск. Еще ранее к Енисейску выдвинулся отряд из Мангазей. Ставились временные стоянки, где собиралась провизия, чтобы не задерживать в пути спешащих на войну служивых. Возможно, такие вот стоянки скоро станут ямскими станциями, но это когда на востоке станет потише. Собирались все силы русских и не только их, чтобы только создать серьезнейший кулак, мощь, способную не только обороняться, но и стать тем фактором, что поставит точку в начавшейся маньчжурской экспансии. Ежегодные государевы обозы возымели действие, и в Сибири теперь русских людей немало. Мало того, что русская речь и русский воин на этих просторах не в новинку, так тут уже как 10 лет развивается образование, и миссионерская деятельность среди местного люда налажена. В отношении местного населения политика достаточно простая. Иноверец, так ясак двойной, православный, соответственно, вдвое меньше. Создавались также и воинские подразделения из местных. Прежде всего, они использовались в нескончаемых войнах против киргизов. Но Албычев смог не только замириться с этим воинственным союзом племен, но и купить их войско. Вот в чем не было у Петра стеснения, так в средствах. Почему-то государь выделил просто колоссальную сумму денег на войну, словно она была в европейской части Российской империи. Хотя, как сейчас видно, масштабы противостояния действительно огромные. Ранее казалось, что отряд в 300 казаков или служивых – это достойная сила в регионе. Но сейчас с каждым годом в Сибирь приходит до полка русских воинов. Многие из них оседали на Байкале и помогали яицким казакам не только отражать атаки киргизов и башкир, но даже совершать походы уже на их кочевья. Всех воинов призывал к себе Албычев, формируя огромное войско. Выходило, действительно, внушительно. Главной ударной силой становились пушки, которые, наконец, на начало весны были доставлены в Енисейск. 63 полевых орудия резко меняли расклады, к ним же добавлялись картечницы. Это такие маленькие пушки, которые стреляли только картечью и могли быть переносимы двумя воинами или же устанавливались по две на телегу. Более 2000 стрелков собрал под своими знаменами Петр Албычев, 1000 тунгусской конницы, 1500 конных киргизов, еще 500 яицких казаков и, как считал Албычев, главную роль среди конницы должны были играть аж 2 полка рейтаров. Прибавить сюда вольно определяющегося люда, которого в Сибири уже также хватает, и получается почти 9000 воинов. Маньчжуры отправились в Китай с армией численностью в 8 раз больше, чем выставляла Россия. Но тут, на Востоке, уже сложилась ситуация, когда воевать можно не числом, а умением. Русские технологии позволяют на полную мощность включать колонизацию. Но Албычев и прибывший к нему на помощь атаман Никита Верещага не спешили вступать в сражение. Как там у китайцев, когда два тигра дерутся, мудрая обезьяна сидит на дереве. Албычев знал эту китайскую мудрость, а Верещагу жизнь научила поступать хитро и осмотрительно. «Ждали обозу, дождались навозу», — сказал Никита Верещага, рассматривая округу Албазина, полностью заполненную маньчжурскими воинами. «Ну, ты чего, казак?» — Албачев ухмылялся. «Много вражины, аль не ведаешь, на что задумки наши справны, да пушки метки. Аль спужился, страх силу отнимает, а я сильный», — решительно отвечал казачий наказный атаман. «А еще раз скажешь, что пужаюсь я, будет ссора. Ты прости, атаман, сам я страшусь, уж больно выглядят они сильными», — признался Албачев. «Может, мы лихо разбудили? Не буди лихо, пока оно тихо. Все, Петр Иванович, буди нам сумневаться. Людям не показывай токмо своих страхов. А так, только дурень не боится», — сказал казак и язычно засмеялся. «А я как есть, дурень». Албычев также рассмеялся, выплескивая эмоции. Цифры примерные знали все. Но одно дело слышать, что к тебе идут 50 тысяч маньчжуров, иное — увидеть их. Казалось, что пришедшие тебя убивать воины повсюду, и не только в поле зрения, но и при усилении глаз зрительной трубой, и это давило на психику. В мае состоялось крупное сражение между китайцами и маньчжурами. На удивление, минцы не проиграли бой всухую, несмотря на то, что до начала сражения не могли даже определиться с командующим и имели колоссальное число дезертиров. Но тут главное, что проиграли, в то время, когда могли и выиграть. Маньчжуры потеряли в том сражении за Пекин половину своего войска, потому столицу Минского Китая не разграбили, ее практически уничтожили вместе с людьми, которые там жили, захватывая лишь самых привлекательных женщин. Но после маньчжуры, именуемые пока что чжурчжинями, были вынуждены уйти из Китая, так как правитель корейского государства Чосон Кванхыгун выбрал сторону в конфликте и спешил на помощь императору Минчжу и Цузюню, сбежавшему на юг Китая. Вот в этих событиях русские со своими вассалами и начали дергать чжурджинского тигра за усы. Русские отряды вместе с тунгусами и представителями других народов нападали на идущие в Чосон обозы маньчжуров, истребляли их малые отряды. Немало получилось обогатиться, собрать внушительный запас продовольствия, предметов роскоши и коней. Вот и решил правитель маньчжуров Нурхацы покарать людей с далекого запада. А людям с того самого запада нужны были земли Маньчжурии, нужен Амур и стабильный выход к Тихому океану. Тут или умирать русскому человеку, так как есть воля императора, и ее нужно выполнить, или костьми лечь, но убить врага, что наш гость, поинтересовался Верещага. Ты про чосонца, а что ему? Сидит и смотрит, на что мы способны, поражается нашей наглости, сказал Петр Иванович Албычев. Лучше бы войска привел, пробурчал Никита Верещага. Пошли что ли послушаем, что нам скажут.